Введение в лечение с подобным периодом для пробы в течение нескольких недель имеет, впрочем, еще диагностическую мотивировку. Довольно часто, имея дело с неярко выраженным и недавно развившимся неврозом, с истерическими симптомами или навязчивостями, то есть как раз такими формами, которые можно считать благоприятными для лечения, приходится сомневаться, не представляет ли собой этот случай изначальную стадию шизофрении по Блейлеру, парафрении, согласно моему предложению, и не разовьется ли из него по истечении более или менее длительного времени ясно выраженная картина этой болезни. Я оспариваю мнение, что всегда имеется возможность поставить дифференциальный диагноз. Я знаю, что есть психиатры, редко сомневающиеся в дифференциальном диагнозе, но я убедился, что они часто ошибаются. Однако для психоаналитика ошибка опаснее, чем для так называемого клинического психиатра, потому что последний и в том, и в другом случае не предпринимает ничего практически полезного. Он рискует только теоретической ошибкой, и его диагноз имеет только академический интерес, между тем, как психоаналитик в неблагоприятном случае совершит практическую ошибку. Он виновен в напрасных тратах и дискредитировал свой метод лечения. Он не может сдержать своего обещания излечить, если больной страдает не истерией и не навязчивым неврозом, а парафренией, а потому у него особенно серьезные причины избегать диагностической ошибки. Во время пробного лечения в течение нескольких месяцев он не раз услышит подозрительные вещи, которые побудят его не продолжать дальше попытки. К сожалению, я не могу утверждать, что подобная попытка, несомненно, всегда дает возможность решить вопрос. Это только одной благоразумной осторожности больше. Длительные предварительные переговоры до начала лечения, прежние терапии иного рода, так же, как и прежние знакомства врача с анализируемым, имеет вполне определенные неблагоприятные последствия. Они приводят к тому, что пациент встречается с врачом уже с готовой направленностью перенесения, которую врачу приходится лишь постепенно вскрыть, вместо того, чтобы иметь возможность с самого начала наблюдать рост и развитие перенесения. Пациент таким образом имеет некоторое время преимущественное положение, которое при лечении неохотно ему предоставляется. Ко всем желающим отложить начало лечения нужно относиться с недоверием. Опыт показывает, что они не приезжают по истечении условленного срока, даже и в тех случаях, когда мотивировка отсрочки, то есть рационализация намерения, кажется непосвященному безупречной. Особенные трудности возникают тогда, когда между врачом и приступающим к анализу пациентом или их семьями были дружественные или общественные отношения. Психоаналитик, от которого требует, чтобы он взялся за лечение жены или ребенка друга, должен быть готов к тому, что чем бы это предприятие ни кончилось, оно им будет стоить дружбы. Но он все же должен принести эту жертву, если не может найти заслуживающего доверия заместителя.